На дворе конец июня, люди давным-давно почистили зимнюю одежду, пересыпали ее средством от моли и убрали подальше, но Ломакины решили не тревожиться о такой ерунде. Весь пол был усеян обувью. Довольно симпатичные белые босоножки лежали вперемешку с демисезонными туфлями и высокими сапогами на меху. Старуха, распахнувшая дверь, выглядела под стать прихожей. Неопрятная, с сальными волосами, спускавшимися почти до плеч, она была одета в нечто, отдаленно напоминающее халат, хотя я бы постеснялась использовать сию вещицу в качестве половой тряпки. «Чаво!» — прохрипела она. В нос мне ударила смесь тошнотворных запахов. Аромат грязных волос, давно не стиранного женского белья и кошачьей мочи. Стараясь не дышать, я ответила: «Можно Асю?» «Кого?» «Асю! Чаво? Какова такова Вася? Нету тут о таких!» Я в изнеможении прислонилась к косяку и заорала: «Асю! Чаво визжишь-то?» Неожиданно спокойно сказала бабка: «Чай не глухая? Аська в спальне! Ступай по коридору!» Я перешагнула через груды ботинок. Краем глаза увидела, что в большой комнате стоят диван, две раскладушки с неубранным бельем, и шагнула туда, куда указывала старуха, в крошечное пространство, похожее на спальню дюймовочки. Ася стояла спиной к двери. Второму человеку в этой комнате уже не хватало места, хотя тут явно проживало двое, так как у стены виднелось нечто похожее на двухэтажную кровать. На нижнем этаже виднелся чемодан, куда Ася швыряла вещи. Услышав мое покашливание, она обернулась, выпрямилась, стукнулась головой о верхнюю койку и вскрикнула: «Вы?» «Я». «Но как вы узнали мой адрес?» «Это мой секрет». «Что вам надо?» — залепетала Ася, пытаясь отступить к окну. На дороге ей попался колченогий стул, и девушка со всего размаха шлепнулась на потертое сиденье. Я подошла к чемодану, увидела в нем аккуратно сложенные футболки и ласково поинтересовалась: «Отдыхать собралась?» «Не ваше дело». «Хорошо. Займемся моим делом. Скажи, дружочек, Рада Ларионова тебя чем-то обидела? Отчего ты хочешь засадить женщину на долгие годы за решетку?» «Не ваше дело!» Я поморщила. «Знаешь, ты однообразна. Если собираешься ссориться, будь изобретательней. Меня привлекают люди, которые все делают со вкусом, умением. Иди ты!» — заявила Ася. «Убирайся!» Очень грубо и совсем некрасиво. Я знавала в свое время людей, которые матерились виртуозно. Ей-богу, их было интересно слушать. А ты плоско и примитивно. Да подобные фразы в любой канаве услышишь. «Убирайся!» — не дрогнула Ася. «Ладно». Миролюбиво ответила я. «Естественно, я уйду, раз не желаешь разговаривать, только выгляни в окно». Ася машинально уставилась в стекло.